«Мои соболезнования», — Зур хмыкнул, скрестив руки на груди и внимательно изучая зайгерианца. Его движения были дерганными, ломанными, словно он то ли нервничал, то ли просто не привык к собственному телу. Совсем не похожий на прежде гордого и уверенного в себе пирата. Хотя, на него вполне так могла повлиять потеря конечностей и, фактически, разгром. Разгром, который вряд ли мог окупить приобретенный корабль. Джедай мертв, я так понимаю. О, нет, легкая усмешка на лице зайгерианца переросла в маниакально кровожадную. Полюбуйся. В этот момент, явно взяв кого-то, непроецируемого голограммой, за шиворот, Тайлан выбросил искомого кого-то на пол перед собой, не забыв при этом с явным удовольствием съездить человеку по ребрам. Человеком оказался молодой парень, не больше 25 лет на вид, в простой черной одежде и кожаной куртке без рукавов. Руки брюнета были скованы за спиной. Элок явно успел с ним поработать, судя по разбитому в кровь лицу и синяку под глазом. Наверняка под одеждой были следы и повыразительнее. Знакомься. Луригас, бывший генерал Великой Армии Республики, лично положил 15 моих людей, прежде чем мы смогли его взять. Не говоря уже о том, что оставил меня без кистей, пират скривился. Камеры для транспортировки одаренных у меня на борту не было, так что пришлось постоянно держать его под дулом бластеров. Я очень, зайгерианец выделил последнее слово интонацией, не хотел, чтобы он сбежал и опять устроил резню. Даже так. Забрак сделанным равнодушием пожал плечами. Однако в голове старого разбойника уже прокручивались несколько возможных вариантов развития событий. Первый из них, отвечавший его довольно подозрительной натуре, говорил, что все это, тот еще фарс. Зур видел, на что способны члены Ордена, во время гиперпространственной войны. И он очень сильно сомневался, что ребята Элока смогли бы в действительности взять его живьем. Конечно, мальчишка мог быть совсем неопытным, только освободившимся от учительской сиськи, но, тем не менее. А раз так, то это вполне могло было быть частью плана, примерно такого же, как с ловушками на Коррелианском маршруте. И эти три корабля вполне могли бы быть авангардом будущего вторжения. С другой стороны, подобное, в принципе, можно было бы ожидать от самого Зура. При обещании должного куша он мог бы рискнуть, провернув подобную операцию. Но он слишком хорошо знал менталитет Элока и ему подобных. Предавать своих, прекрасно зная, что с ним за это могут сделать, после чего еще и соваться в осиное гнездо, где его точно успеют прикончить. Нет, это было не про зайгерианца. Он мог нападать на беззащитные пассажирские корабли, но так рисковать своей шкурой. Нет, Элок бы точно не стал, предпочтя заключение в тюрьме. А кроме того, в версию с зайгерианцем, решившим поиграть в омут-крысу, не укладывалось и состояние пленника. Парня явно избивали, качественно и методично. Причем это происходило совсем недавно. Об этом говорил и общий помятый вид, и то, что попытки встать явно причиняли ему боль, и смачный пинок по ребрам, пришедший от Элока. Барон очень сомневался, что джедай дал бы над собой так измываться ради правдоподобности легенды. А следовательно, вторая версия перевешивала. «Тащи этого пленника сюда. С меня причитается, Тайлан». Губы старого, украшенного шрамами пирата искривила предвкушающая улыбка. «А вы, вызовите сюда посла графа Дуку». Обратился он уже к одному из сидящих за терминалами. В другой раз Зур и не подумал бы обращаться к молокососу из числа темных служителей, которого глава конфедерации прислал в качестве надсмотрщика и наблюдателя со своей стороны. Однако сейчас был особый случай. Граф ясно дал понять, что в случае пленения джедая обращаться следует именно к нему. Впрочем, сейчас это не было особо важно. Пленение джедая вполне могло бы, если не загладить предыдущие неудачи на Коррелианском пути, то хотя бы немного их компенсировать в глазах правителя Серина. Пантеронец стоял чуть впереди гвардейцев пиратского барона, закованных в тяжелую броню, большей частью, снятую с убитых клонов и выкупленную Зуром у тех рейдеров, кому повезло вернуться живыми из последних набегов. Вооруженные до зубов люди и экзоты выстроились полумесяцем, гибко охватывая опустившийся трап мародера с трех сторон. Если бы обитатели корабля вдруг, по какой-то неизвестной причине, начали бы совершать глупости, то попали бы под перекрестный огонь, стоило бы им выйти на свежий воздух. Арточес сцепил руки за спиной, подавив желание зарыться пальцами в коротко остриженные темно-синие волосы, как буквально просила сделать его детская привычка. Бывший джедай уже представлял, с какой иронией бы посмотрел на него стоявший рядом Забрак, который, как он знал, любил называть темного Акалита молокососом-надзирателем. За глаза, естественно. Молодой пантеронец на пару мгновений прикрыл глаза вместо того, чтобы глубоко вздохнуть. Нельзя, никогда нельзя терять лица перед теми, кто вынужден тебе подчиняться. Особенно, если этих подчиненных презираешь. Нельзя показывать им, что ты волнуешься, и уж тем более, не стоит показывать им свое истинное отношение. Спокойствие, хладнокровие, достоинство. Три правила, которые дядя на века вкладывал в детскую голову еще до того, как маленького Чо забрали в храм джедаев. С тех пор годы шли, дядя стал председателем ассамблеи, а Арта старался следовать его урокам. Несмотря на то, что их последний разговор, в котором бывший джедай рассказал о своем намерении присоединиться к конфедерации, прошел из рук вон плохо. Пальцы Чо сжались еще сильнее, так, что кожа на костяшках, обычно синяя, побелела. Он не должен вспоминать это сейчас, и вообще думать об этом. Не сейчас, когда бывший собрат по ордену будет кидать ему в лицо упреки о предательстве, а он сам стоит в окружении разумных, которых в другой ситуации без колебаний рассек бы световым мечом. Не думать. Лучше думать о том, что, возможно, после доставки к нему джедая, граф убедится в его лояльности и даст еще другое задание, поважнее и подальше от пиратов. Когда по трапу застучали подошвы обуви зайгерианца, Арта стало легче. Он наконец мог сосредоточиться на деле, а не на мыслях и сомнениях, от которых его уже тошнило к тому времени. Зур, пират, снял шлем, открыв пантеронцу кошачье лицо, покрытое темно-серым окрасом. Элок слегка склонил корпус в сторону Забрака в знак уважения. Протезы кистей, не скрытые перчатками, сверкнули металлом. Забрак впился глазами в лицо зайгерианца, словно пытаясь найти в нем какой-то подвох. Арта также прислушался своим ощущениям, к тому самому чутью, что вело одаренных, иногда буквально спасая их и предупреждая об опасности. Равно как постарался проникнуть и в эмоции зайгерианца, пусть эмпатия и не была его сильной стороной. Эмоции зайгерианца до сих пор носили отпечаток боли, который чувствовал даже Арта. Боли страшной и жуткой, которая буквально корежила все существо пирата, и следы которой были видны даже невооруженным взглядом. Легкое дрожание рук, некоторая нервозность, что уверенным в себе кошкам обычно не присуща. Остатки болевого шока, учитывая, что его запястьем, видимо, не повезло повстречаться с клинком светового меча, ничего необычного. А вот чутье навевало тревогу. Что-то во всей этой ситуации было не так, что-то скрывалось в ближайшем будущем, подстерегая, словно затаившийся в засаде зверь, готовый разорвать потерявшего бдительность охотника. Пантеронец нахмурился, внимательно следя за движениями Элока и ожидая возможного подвоха. Несмотря на подозрения, он все же сильно сомневался в том, что это возможная ловушка. Джедай на корвете ощущался лишь один, и, если только это не один из членов высшего совета, вряд ли он смог бы захватить станцию в одиночку. И все же, Тайлан, Забрак наконец коротко кивнул пирату, тем не менее, продолжая сверлить его взглядом. «Скажи, что ты отдал в качестве налога, когда вернулся в первый раз сюда, на шпиль?» Зайгерианец поднял бровь, словно спрашивая, не шутит ли барон, но все же спустя пару мгновений ответил: «Ничего не отдал. Когда я вернулся сюда в первый раз, я сопровождал темного Акалита, прибывшего от графа», взгляд холодных глаз повернулся к пантеронцу. «Мое почтение, господин Чо». «Убедил». «Ладно, с возвращением. Показывай свой трофей». Забрак слегка расслабился, а сам бывший джедай мысленно кивнул самому себе. Не так уж и глупо. Подобную информацию вряд ли бы спрашивали на допросе, а любой возможный двойной агент, как-то замаскировавшийся под Элока, был бы обречен в этом случае на провал. Кроме самого Тайлана, естественно. Впрочем, мысль об этом была попросту отброшена, когда изнутра корабля двое подчиненных Тайлана, облаченные в такую же, как у него, перекрашенную в черный трофейную броню, выволокли пленника, изможденного, окровавленного, едва передвигавшего ноги, и знакомого пантеронцу. Знакомого настолько, что Арта все же не удержал на своем лице маску невозмутимости. Глаза бывшего джедая изумленно расширились, когда он увидел лицо зайгерлянского трофея, все в ссадинах и кровоподтеках, наполовину скрытые растрепанными волосами. И тем не менее, это было лицо друга, прошедшего с Чо в одной группе весь путь от принятия в храм до становления падаванами, да и после всегда поддерживавшего с пантеранцем дружбу. Лу буквально вопросил Акалит гораздо более эмоционально, чем хотелось бы ему в иной ситуации. Глаза Забрака и зайгерианца повернулись к нему. Знакомые фиолетовые глаза, утратившие прежнюю живость, поднялись, встретившись взглядом с золотистыми. Губы исказились в невеселой усмешке. «Какая встреча, приятель! Надо же! Не ожидал тебя здесь увидеть!» Слова давались пленному нелегко, видно было, что произносились те через силу. Договорить джедаю не дали. Один из поддерживающих его пиратов, чье лицо было скрыто шлемом, слегка двинул ему кулаком под ребра. Слабо застонав, Ригас снова повис на руках конвоиров. Пальцы Чо сжались в кулаки. В душе закипал гнев, чистый и незамутненный. Тот самый, использовать который учит мастер Дуку, если Акалит заслужит его доверие. Так вот о чем предупреждала его сила. Почему Арта было так тревожно на сердце? Ему придется передать в руки правителя конфедерации не просто бывшего соратника по ордену. Друга, которого уничтожат, если слова мастера Дуку не убедят и джедай откажется присоединиться к конфедерации. Вот она, возможность доказать свою полезность и никак уже от этой возможности не отвертеться, будь она проклята. Стараясь успокоиться, Арта глубоко вздохнул, на короткое время отбросив маску холодного спокойствия. «Я так понимаю, вы знакомы». Внимательно наблюдавший за странной реакцией пантеранца Зур кивнул Акалиту. «Так оно и есть», пожал плечами Чо, кое-как справляясь с собой и стараясь, чтобы его голос звучал как можно более невозмутимо. «Мы были знакомы во время моей службы ордену. Однако я удивлен тем, что вы с ним сотворили», неприязненный взгляд скользнул по зайгерлянцу. «На нем живого места нет. Было слишком опасно транспортировать его без каких-либо предосторожностей», невозмутимо ответил Тейлан. «Учитывая его, ГМ, необычные способности. Приходилось регулярно избивать, дабы ему было не до того. Кхе, зайгерянец захрипел, хватаясь за горло, когда Арта сдавил его шею телекинезом. А теперь неизвестно, выживет ли он», процедил пантеранец сквозь зубы. «Нет, будь что будет, что бы там ни произошло дальше, но без первой помощи он Лу не оставит, несмотря на то, что ему придется передать его в руки конфедерации. Вы перестарались», отпустив хрипящего Элока. Темный Акалит повернулся к Зуру. «Кандалы, снять. Пленника доставить в лазарет и оказать ему всю медицинскую помощь, которая потребуется». Забрак поднял брови в презрительном изумлении. Видимо, несогласие с подобным приказом пересилило его осторожность по отношению к одаренным. «Это небезопасно. Вы полагаете, я допущу, чтобы на моей станции находился пленник с возможностями джедая не в тюремной камере и даже без наручников? На этот счет у вас есть я. Джедай безоружен, один, и не такой безумец, чтобы пытаться что-то сделать на станции, где каждый встречный – его враг. И да, напомню вам, что в отношении пленных джедаев я обладаю всей полнотой власти», пантеранец скрестил руки на груди. «Выполняйте приказ, или я сообщу графу, что из-за произвола вашего подчиненного ценный пленник мог умереть». По лицу Забрака было видно, что он с большим удовольствием познакомил бы Акалита с дулом своего бластера, чем выполнил совершенно идиотский, по его мнению, приказ, но, похоже, упоминание правителя КНС его все же отрезвило. «Слушаюсь, господин», — проскрипел он, кивнув людям Элока. Лифт уносил группу разумных в верхнюю часть шпиля, туда, где металлические конструкции скрывались в толще камня, а старые каверны и туннели, образованные при добыче из астероида металла, были обустроены под нужды жителей станции. Благодаря естественной каменной броне, верхняя часть серебряного шпиля была наиболее безопасным местом на станции. Рубка управления, личные покои барона и его окружение, лазарет и главный реактор станции – все находилось здесь. Зур пригласил зайгерлянца к себе. Пленного же джедая Арта передал на попечение медицинского дроида, дежурившего в лазарете. «Лежи», — пантеранец положил руку на плечо слабо шевелившегося друга, над кроватью которого уже хлопотал заботливый врач из Дюрастали. В вену Ригаса тут же было введено обезболивающее пополам с усиливающим регенерацию составом из бакты. «Успокойся, Лу. Тебе ничего не угрожает, до тех пор, пока ты не решишь наделать глупостей. Сочувствие к другу Варта сейчас сильно смешивалось с нет, не со стыдом. Несмотря на некоторые разногласия с мастером Дуку, Чони испытывал сомнений в правильности выбранного пути. Республика свое отжила. Но вот неловкость и раздражение от всей этой ситуации, да, испытывал, и еще как. Он чувствовал подавленность бывшего собрата по ордену, чувствовал его отчаяние. Но единственное, что Арта мог сделать для него в этой ситуации, сделать все для убеждения Лу в правильности того пути, которым шла конфедерация. Проклятие. Почему именно ему угораздило попасться? Хорошее уточнение, слабо фыркнул Ригас, слабо щурясь в сторону севшего в кресло синекожего. Не волнуйся, я не настолько идиот, чтобы пытаться кидаться с кулаками на владеющего световым мечом. Арта поневоле хмыкнул иронией человека. Да уж, мне бы не хотелось отрубать тебе эти самые кулаки, как ты сделал это с Загирянцем. Я их и не отрубал, раздавил силой, в кашу. Арта чуть уважительно присвистнул. Не сказать, чтобы он одобрял подобные методы, но участь свою Элок определенно заслужил. По крайней мере это объясняло, почему Тайлан избил пленника чуть ли не до полусмерти. Пустяковый разговор со старым другом, сопровождавшийся легким ехидством со стороны Ригаса, словно вернул Чо в те времена, когда этой войны не было и в помине, когда жизнь была куда проще и, чего таить, приятнее, вернул, до того момента, как приятное ощущение ностальгии вдребезги разбил заданный напрямую вопрос, возвещавший начало настоящего разговора. «Арта, скажи, оно хоть того стоило? Твой уход из ордена, переход к конфедерации?» «Да, стоило». Чо догадывался, что этот разговор дастся ему тяжело, особенно зная Ригаса, который всегда умел выявлять слабости своего противника в разговоре, и либо мягко надавливать на них, либо, наоборот, ласково обходить. В общем-то, поэтому он и пошел в дипломаты ордена. Увы, но разговор этот был необходим. Чем убедительнее будет он сам, тем больше у друга шансов выжить. То есть ты доволен тем, что работаешь бок о бок с пиратами и работорговцами? Тем, что каждый день видишь, как девушек продают для развлечений милым разумным вроде Джабхата, детей отправляют на органы, а мужчин вкалывать на отсталые планеты? Казалось, голос джедая звучал насмешливо, словно издеваясь. Увы, в этот раз было не мягкое надавливание. Лу скорее наоборот, от души врезал по больной точке пантеранца. Да так, что тот рывком поднялся с кресла. Видит сила, Ригас сумел его взбесить. Да так, что от хваленой невозмутимости, которой учил его дядя, не осталось и следа. Тяжело вздохнув и стараясь не сорваться на друга, которому и так досталось, Чо помассировал переносицу, после чего вновь посмотрел на пленника. «Знал бы ты, сколько раз мне приходилось думать о том же, он прошелся по больничной палате, в которую определили Ригаса. Сколько раз мне хотелось разнести эту проклятую станцию к ситхам. Сколько раз я желал вырвать глотку всем этим зурам, тайланам и прочим. Чем больше Арта говорил, тем больше распалялся, словно выплескивая все, что за долгое время накопилось в его сознании по отношению к обитателям Серебряного Шпиля. Так чего же не разнес? Да потому, что понимал, что это необходимо. Лу, пантеранец встретился с джедаем взглядом. Да, я ненавижу работорговлю не меньше, чем ты. Однако сейчас, этот союз необходим. Пока еще необходим для того, чтобы конфедерация одержала победу. А после мы искореним пиратство. Лу подпер щеку рукой, смотря на него с какой-то странной иронией. «Я что-то не понимаю, друг мой. Ты вроде бы ушел из ордена потому, что не хотел быть цепным песиком Сената. Да и конфедерация своим основным лозунгом считает то, что республика сгнила. Пора строить новый мир». Однако обладатель фиолетовых глаз прищелкнул пальцами. «Что в республике цветет работорговля, коррупция и прочее, прочее. Что конфедерация использует пиратов и работорговцев для победы в войне. Стоило ли из ордена уходить, если разницы не видно? Разница есть, Лу. И ты, дипломат, как никто другой должен ее понимать». Пантеранец оперся на спинку кресла, внимательно смотря на друга. Он предполагал, что Ригас скажет что-то подобное. И в этот раз у Арта были ответы. Да, КНС вынуждена играть грязно. Мир не изменить красивыми словами. Однако, в отличие от республики, те, кто идут за графом Дуку, хотят изменить эту ситуацию. Они хотят построить нечто новое, понимаешь, излечить ту заразу, которая накопилась в галактике, выжечь ее каленым железом. Республика же, Акалит презрительно скривился, не только не хочет меняться. Она с удовольствием варится во всем этом бантапуду уже какую сотню лет, и орден вместо того, чтобы что-то поменять, ей в этом потакает. Запершись в благочестии своего храма, они не желают видеть проблем за его пределами, предпочитая закрывать глаза. Вот почему я ушел тогда, и уговаривал тебя уйти тоже. Мы можем изменить этот мир. Синеволосый сжал кулаки. В своем запале он сейчас уже не слишком обращал внимание как на чутье, так и на эмоции своего визави. И вот почему я хочу, чтобы ты присоединился к нам, Лу. Арта вновь подошел к кровати, жестикулируя. Я ведь знаю тебя, ты тоже отнюдь не был доволен тем, что творится в галактике. Подумай, ведь мастер Дуку готов принять под свою руку тех, кто докажет свою лояльность и хочет сломать эту систему. Подумай, что лучше. Сражаться, возможно, не самыми благородными методами, за то, чтобы изменить галактику к лучшему, или сражаться за насквозь прогнивший порядок. Подумай о том, что... Речь Акалита прервал шум, раздавшийся в стороне двери, там, где начинался коридор, связывавший все важные места, находящиеся на этом уровне станции. Звук, похожий на взрывы и выстрелы из бластеров. Что за... Пантеронец обернулся в сторону источника шума, потянувшись за висевшим на поясе световым мечом. В этот же момент его чутье буквально взвыло об опасности. Арта начал поворачиваться, поднимая оружие вверх, но в этот момент в его кожу мягко вошел шприц со снотворным, мгновение назад находившийся в манипуляторах дроида, собиравшегося ввести его пациенту. Последним, что помнил Арта, было «прости», дружище произнесенное виноватым голосом джедая. Обезболивающее постепенно вступало в свои права, убирая боль, как от разбитого лица, так и от следов излишне сильных пинков со стороны дрожайшего зайгерианца. Тем не менее, она еще не ушла. Голова пульсировала, отчаянно протестуя и угрожая лопнуть, когда Лулу, накидывая снятую заботливым дроидом рубашку, поднимался с больничной койки. Взяв из руки сладко сопевшего пантеронца меч, он первым делом рассек медицинского дроида, что мог подать сигнал тревоги. После чего, скрутив больничную простыню, крепко-накрепко связал руки за спиной Арта. С точки зрения стороннего наблюдателя, клонов и остальных участников операции, план был чистой воды авантюрой, отдающей, к тому же, концентрированным безумием. И во многом он на этом и строился. На полной уверенности окружающих в том, что никакой нормальный человек этого не сделает. Например, не станет соваться в самый центр осиного гнезда в качестве отвлекающего маневра, без оружия и какой-либо помощи со стороны, и уж точно не прикажет предварительно себя отделать, чтобы его плен выглядел правдоподобным. План безумца, начисто лишенного либо мозгов, либо страха перед смертью. Зеро усмехнулся, вспоминая обсуждение возможного штурма станции. Хищной улыбкой человека, который уже не раз и не два слышал о том, что его тактика была безумной, нелогичной, чрезвычайно рискованной и неэффективной. Да, в случае поражения его в лучшем случае ждал бы пленный каземат и Дуку. Однако в случае удачи клоны, а уж тем более Соло и Зули увидели бы не просто умелого командира, реализовавшего один успешный бой в космосе. Они увидели бы чудо. Мессия не будет признан, пока не сотворит чудо. Значит, нам потребуется чудо, хмыкнул Лилуш, застегивая пуговицы. Вам шах, Зур. И Зеро собирался это чудо дать, захватив станцию силами одного единственного отряда клонов, расположившегося на двух Газанти и Мародере, не прибегая даже к мощи всего легиона и уж точно не прося помощи у других генералов. План родился после рассказа пленного пирата. После того, как зайгерианец упомянул одно единственное имя, вновь вызвавшие воспоминания бывшего владельца тела, о дружбе с детства с этим самым пантеронцем, о его характере, который можно было описать как идеалист с кулаками, о его уходе, во время которого Арта предлагал другу уйти вместе с ним. На личности этого темного акалита, в общем-то, и была построена вся первая часть его тактики, ради которой Лулу пришлось потерпеть побой со стороны клонов. Можно было бы обойтись и без этого. Просто, как и остальные клоны, проникнув на шпиль под шлемом брони. Однако подобная попытка сопровождалась почти 100% вероятностью того, что темный Акалит почует другого одаренного на станции, что привело бы к потере элемента неожиданности и краху вообще всего плана. В этом плане Арта был похож на Субзаку, и по воспоминаниям Ригаса, и, как оказалось, в жизни. Он мог служить ради идеи, стараясь не замечать грязи вокруг себя, мог быть надсмотрщиком Дуку на станции работорговцев. Но при этом, встретив эту грязь лицом к лицу, такой человек никогда не проходит мимо. Такой человек не позволит избивать до полусмерти своего друга, пусть они и по разные стороны баррикад. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока у него не забрать нечто крайне близкое. Например, возлюбленную. Парадоксальный тип идеалистов. Иногда непредсказуемый. Однако в подобных ситуациях просчитать их было легко. Что, в свою очередь, приводило того, кто иногда в шутку называл себя повелителем тьмы к успеху. Знай психологию своего противника, и ты уже наполовину победил. Разговаривая с ним, раззадоривая и зля, умело надавливая на явные болевые точки, Зеро сосредотачивал внимание своего визави лишь на себе. Отвлекал от предчувствия, что сопровождает в жизни каждого одаренного. И нанес удар, в тот момент, когда клоны начали зачистку в рубке управления, а Элок должен был разобраться с Зуром, после чего зайти в лазарет за самим Лелушем. Если выживет, конечно. Загирянец показался минуты через три после того, как Лулу, уже полностью одетый, ждал его в кресле, вколов в плечо еще дозу обезболивающего. Судя по подпалинам на доспехе, общей помятости и тому, что Тайлан заметно подволакивал ногу, досталось ему сильно. Он сбежал, процедил пират, направляясь к дисплею с лекарствами и беря оттуда шприц с обезболивающим. Он сбежал или ты его отпустил? Слегка выгнул бровь Лулу, выразительно кивнув на протезы загирианца, чем вызвал у него тихий зубовный скрежет. Полагаться на честность пирата и работорговца Лелуш, понятное дело, не стал. Поэтому честно предупредил Элока, когда медицинский дроид подсоединял протезы взамен раздавленных кистей. В один из протезов был установлен небольшой коммуникатор, позволявший находящемуся на мстительном духе слышать все, что говорил неудачливый пират. В другой же скрывался маленький, но крайне неприятный сюрприз. Капсула с ядом, почерпнутым из пыточных запасов самого загирианца. При попадании в кровь он причинял медленную, но крайне мучительную смерть, вызывая медленный некроз клеток. Противоядия от этой дряни не существовало. О чем, правда, Тайлан забывал говорить своим пленникам, обещая, что он обезвредит яд, если они скажут ему правду. Что же, теперь загирианца в случае чего обещали полечить его же собственным лекарством. Если в речах Тайлана проскользнет хоть какой-то намек на раскрытие, оставшемуся на корабле Соло будет достаточно нажать одну единственную кнопку, чтобы обеспечить предателю самые неприятные и последние минуты в его жизни. Сбежал, все же ответил Элок. Прострелил мне ногу, падаль. Твои сейчас дорезают людей Зура в рубке. Лелуш забарабанил пальцами по подлокотникам кресла. Противник увел короля от угрозы. «Дай сюда камлинг», — сказал он Элоку, на лету поймав брошенный пиратом прибор связи. Это вносило некоторые коррективы в финальную часть плана, а если быть точнее, то сильно ограничивало Зеро во времени. Если Зур выжил, значит, он сможет организовать пиратов, и, учитывая опыт барона, довольно быстро. Самое большое, через полчаса в рубку, скорее всего, постучаться. Впрочем, основной концепции это не меняло. «Шнайзель, что у вас происходит?» Зеро вышел на частоту коммуникаций внутришлемных переговорников клонов. «Рубка под нашим контролем, сэр. Сейчас мы завершаем захват станции под наш контроль. Ангары перекрыты, пушки, установленные на астероидах и орудия станции начали уничтожать находившиеся в космосе корабли противника. Дух мщения и оба газанти вышли в космос, дабы пираты до них не добрались», отрапортовал полковник. Все же что-то было в этом клоне от его бывшего старшего брата. Шнайзель был единственным из офицеров, кто, в целом, одобрил авантюру Зеро и сказал, что теоретически, это может сработать. «Полковник, перекрой все входы на этот уровень и отключи лифты. Это задержит пиратов. Я скоро буду у вас». Не дожидаясь положенного по уставу «да», сэр Лиловоглазый взял чистоту мстительного духа. «Мой генерал, рад, что вы еще живы». Раздался в камлинке голос Соло. «У нас здесь довольно жарко, но наш корабль пока цел. Блейк, постарайтесь подвести его поближе к верхней части шпиля». Тонкие пальцы обхватили подлокотник кресла. Если все пойдет немного не так, как задумано, если Зур окажется более крепким орешком, чем Лак или Арта, отряду нужна будет эвакуация. И еще, выполнить приказ «Судьба Британии». Недоуменно поднявший брови на последнюю фразу Тайлан закричал, а точнее, взвыл, хватаясь за руку, которая начала не спеша гнить заживо. Смертоносный токсин, полученный путем химической возгонки крови Крайт-дракона, проник в кровь, обеспечивая пирату не быструю, но крайне неприятную смерть. Уже не обращая внимания на скорчившегося и плачущего от боли зайгерианца, Зеро вышел из больничной палаты. Совсем недалеко, по космическим меркам, и вовсе очень близко, в беззвучной пустоте среди астероидов, тяжелые турболазерные турели обращали в космический мусор корабли пиратов. Ублюдкам, смерть ублюдков. А партию пора было вводить в эндшпиль. «Сэр», полковник приветствовал вошедшего генерала, отдав честь. Тот кивнул в ответ, осматриваясь. Экраны мониторов спокойно поблескивали в полумраке зала. Вместо традиционных для акклиматоров застекленных мостиков, с которых адмиралы могли наблюдать за ходом боя, выведенные на всеобщее обозрение голограммы, отображающие происходящее вокруг станции. В углу были аккуратно свалены трупы бывших хозяев рубки, чьи места в данный момент заняли клоны. Как мельком отметил Лу, бойцы 16-го легиона, закованные в черную с серебром броню, в основном убивали без помощи бластеров, пользуясь ножами и собственными стальными кулаками. Берегли приборы управления. Управление станцией под нашим контролем. Связь с Мстительным Духом и трофейными крейсерами налажена. Шнай скрестил руки на груди. Возможно, теперь вы посвятите нас в финальную часть вашего плана. Разумеется, по губам Зеро пробежала змеиная усмешка. Та самая, что предвещало очередной феерический разгром Британской империи. В компьютере есть частота Камлинка Зура. Отлично, кивнул он после положительного ответа клона. Тогда, наведите турболазерные турели, установленные на астероидах, на станцию и подготовьте их к стрельбе. Щиты серебряного шпиля отключить. Мертвая тишина была ему ответом. Тишина тяжелая и твердая, словно астероид, служивший основой для шпиля. Лишь тихий, полный глубочайшего изумления, словно разумный попросту не поверил своим ушам, голос капитана Мстительного Духа позволил себе эту тишину разрезать. «Постойте, сэр, вы хотите уничтожить всю станцию, вместе с пиратами и всеми пленниками, что находится на ней? Вы, разумеется, нет, Блейк, что вы, но я хочу, чтобы наш пиратский барон думал именно так», — Лелуш прищелкнул пальцами. «Поэтому, господа, если я скажу открыть огонь, сделайте это. Определенное время станция выдержит, а нескольких выстрелов, думаю, хватит, чтобы вселить в Зура уверенность, что шутить я не собираюсь». Лу промолчал о том, что в случае неудачи он был готов уничтожить серебряный шпиль вместе со всеми его обитателями. Этот бой ему нельзя было проиграть. Победа была необходима, даже такой ценой. В конце концов, лучше он подарит этим людям быструю смерть, чем их распродадут в рабство. «Сэр, связь с бароном Зуром установлена». «Зур», — Лелуш скрестил руки на груди, подойдя к голографическому экрану, отправлявшему звонок. «Генерал Ригас, так кажется, вас зовут». Забрак коротко кивнул, усмехнувшись. «Выглядите гораздо лучше, чем час назад. Снимаю шляпу, захват был интересным. Я бы даже сказал, изящным. Сыграть на чувствах этого молокососа с неограниченными полномочиями и просчитать то, как он себя поведет», — пиратский барон развел руками. «Однако вы допустили серьезную ошибку, послав убить меня эту подстилку зайгерианца. И теперь вы оказались не в лучшем положении. Несмотря на то, что вы отключили лифты, мои люди успеют добраться к вам раньше, чем любой корабль возможного подкрепления пересечет поле астероидов. Вы правильно сделали, что решились на переговоры». Забрак уважительно покачал головой. «Я умею уважать отчаянных и предприимчивых людей вроде вас, генерал. Сложите оружие, верните мою станцию в целостности, и клянусь вам, я передам вас и ваших клонов в руки графа целыми и невредимыми. Дальше уже все будет в ваших руках, но на моей территории вам вреда не причинят». «Встречное предложение», — Лелуш повернул голову к Шнайзелю. «Полковник, устройте праздничный салют в честь нашего знакомства. Один выстрел. Где-то уровней на 10 ниже, турболазерный заряд разорвал обшивку станции, разнеся в клочья один из отсеков. Пол под ногами Зеро слегка дрогнул. Послышался отдаленный шум. «Что за шутки, Ригас?» Зур оглянулся, пытаясь понять, что произошло. «О, это был праздничный салют в честь нашего с вами знакомства, барон». Лелуш демонстративно начал рассматривать кончики пальцев. «Так вот, мое встречное предложение. Все турболазерные турели, установленные на астероидах, сейчас нацелены на двигатели и реактор станции. Если в течение четверти часа вы и ваши пираты не сдадутся и не сложат оружие, я прикажу моим солдатам открыть огонь. После чего мой отряд эвакуируется на одном из наших кораблей. Кроме того, я уничтожу системы управления шпилем так, что у вас не получится отменить этот приказ». Мельком Зеро заметил, что на границе астероидного поля начали появляться корабли. Те самые неповоротливые транспортники с наспех починенными двигателями, которые их легион использовал в качестве приманок. А вот и подкрепление. Прибыло, как и планировалось, к концу партии, дабы полюбоваться результатом. Вы сложите оружие. Дабы не было никакого подвоха, в ангаре А9, краем глаза Лу заметил, как один из клонов вывел изображение из камер ангара на экран. После чего на станции высадится моя армия. Обещаю сохранить вам всем жизни, по крайней мере до суда. Первоначально Лелуш подумывал о том, чтобы, захватив рубку, просто отрезать подачу кислорода во все отсеки ниже уровня, на котором находились рубка и лазарет. Но, во-первых, это не дало бы быстрого эффекта. А во-вторых, увы, это невозможно было сделать. Система регенерации воздуха на шпиле работала автономно от управления станцией. Безумец, Забрак фыркнул, сплюнув себе под ноги. По-твоему, я приму эти смехотворные условия и поверю в то, что ты, джедай, уничтожишь всех находящихся здесь пленников. Мои люди доберутся до тебя раньше, чем прибудет твое подкрепление. То есть вы отказываетесь? Лелуш выразительно поднял брови. После чего левая рука генерала сначала коснулась места над сердцем, а затем резко махнула в сторону, словно ветер взметнул полу плаща. «Шнайзель, открывайте огонь!» Спустя пару выстрелов барон понял, что шутить с ним никто не собирается. «Стой! Подожди, Ригас!» По голограмме было видно, что Забрак уже слегка забеспокоился. «Четверть часа, барон Зур! Если по истечении этого времени первые в очереди не сложат оружие в ангаре А9, я буду действовать согласно моему плану. Кстати, то же самое я сделаю, если ваши люди появятся на уровнях на 5 уровней ниже того, на котором находится рубка. Так что выиграть время и заговорить мне зубы у вас не удастся тоже. Выбирайте, жить вам или умереть. Умрут не только пираты», — выдвинул Зур козырь, который, скорее всего, подействовал бы на обычного джедая. Вот только сам Забрак, похоже, уже сильно сомневался, подействует ли он на это существо, смотревшее на оппонента с превосходством самой смерти. «Их кровь будет на моих руках, но лучше я дам им быструю смерть здесь, чем девушек продадут как наложниц, а мужчин сошлют на рудники. Кстати», — Зеро бросил взгляд на часы, — «осталось всего 12 минут. Время идет, барон». Голограмма Зура закусила губу, подражая оригиналу. Было видно, как внутри него борется гордость, благоразумие, инстинкт самосохранения, недоверие и еще сотни разных эмоций. Медленно текла незримая река, унося отпущенные барону секунды. Фиолетовые глаза насмешливо сощурились. Если с зайгерянцами Лелуш, по сути, просто запугал пирата, то здесь такой номер не прошел бы. Сейчас шел настоящий поединок силы воли. Лицом к лицу, глаза в глаза. Кто дрогнет первым? Будь ты проклят, Ригас. Зур демонстративно отстегнул кобуру с бластером. «Продли свой срок. Я организую людей». «Хорошо. Но условие о непересечении границы уровней остается в силе». Лелуш, с довольным, точно у кота, объевшегося сметаной, видом, отключил голографическую связь. «Шах и мат, ваше баронство. Шах и мат. Примечание к части. Бета тут битил. Глава Ха, под знаменем, что темнее ночи». Какая ирония! В голосе синекожего экзота слышалась неподдельная горечь, когда, подняв голову на шум открывшейся двери, он встретился с бывшим другом глазами. «Несколько дней назад это ты был моим пленником, дружище, и я хотел с тобой поговорить. А теперь, похоже, мы полностью поменялись ролями. Вот только я сомневаюсь, что ты будешь настолько глуп, что дашь мне возможность выбраться отсюда».